Правда об Анне вполне возможно совсем иная. Может, она просто какая-то колдунья, какая-нибудь Цирцея, какая-нибудь духовная Пенелопа, околдовавшая и проботившая своих женихов. Мне нет никакого дела до образа Пенелопы. Я не хочу, чтобы Питер Кринсмит вернулся и пронзил меня стрелой. Ты сказал, что чистое существо не передает страданий дальше, но ты также сказал, что надо страдать вместе с ней. Да, но не будем делать ее источником этих страданий. Страдание только тогда справедливо, когда оно очищает. И страдание вместе с ней может быть очистительным. Ты подразумеваешь страдание как сочувствие? Не спорю. Если бы мы отдавали, не скупясь, жар своей души, то в конце концов перестало бы быть существенным, колдунья она или нет, ведь вблизи нее мы стали бы святыми. Но на самом деле я не любитель всех этих историй о духовных странствиях. Я попросту хочу понять ее. В ней присутствует какое-то необычайное, сверхъестественное спокойствие. Сегодня она призналась, что уже ничего не чувствует. Но этого не может быть. Женщина не может быть бесчувственной, не может не любить. Она должна чувствовать, должна любить. И она меня все же как-то любит. Но я хотел бы, чтобы она любила обычной, нормальной любовью. «Обычную любовь она не может себе позволить», — сказал Макс. «Думаю, именно это она поняла в последние годы. Если бы в сложившейся ситуации она уступила обычному чувству, то наверняка погибла бы. Единственный, кого она сейчас может позволить себе любить, — это Бог». «Бог», — произнес Эффингам. «Бог», — воскликнул он. И тут у него вырвался вопрос, который, как ему казалось, не давал ему покоя всю жизнь. «Ты веришь в Бога, Макс?» Макс помолчал и ответил все тем же тоном. «Не знаю, Эффингам». Керосиновая лампа тихо бормотала что-то в сумраке комнаты, и сигарный дым мягко завивался вокруг нее. «Конечно, в обычном смысле слова я в Бога не верю. Я не верю в этого древнего тирана, в это древнее чудовище. Однако догадываюсь, что ты принадлежишь криптоплатоникам». «Даже не крипто, Эффингам. Я верю в добро, так же, как и ты». «Тут иное», — сказал Эффингам. «Добро — это вопрос выбора, действия. Это вульгарное представление, мой дорогой Эффингам. Наш выбор ограничен нашими представлениями. Добро — это далекий источник света, невообразимый предмет наших стремлений. Нашей падшей природе ведомо лишь его название и его совершенство. Именно эту идею вульгаризируют экзистенциалисты и философствующие лингвисты, когда превращают добро исключительно в вопрос личного выбора. Мы не можем его определить. Но не потому, что это функция нашей свободы, а потому, что мы его не знаем. Похоже на какую-то загадочную религию. Все религии загадочны. Единственным доказательством существования Бога есть онтологическое доказательство, а оно — загадка. Втайне самому себе смысл его может открыть лишь одухотворенный человек. Я всегда считал, что онтологическое доказательство основано на крупной логической ошибке. Признаю, что я не в состоянии открыть для себя стремление к истинному добру и обладание им — это одно и то же. Значит, Бог существует, потому что я желаю его существования. Ни за какие пряники не стану сторонником этого утверждения. Макс улыбнулся. «Тогда я обращусь